Мы начинаем очередной урок Шлаве Асулам, 67-й. Страница 54-я, строчка 37-я. Сейчас он рассказал на том уроке, в конце прошлого урока он рассказал нам про совет, который дал ему Мамре. То есть, нешама де нефеш. И он сказал ему, чтобы он пошел выше, выше знания. И это то, что написано было в Торе, что Ваераэлав появился он ему. Ашем появился ему, Аврааму, Беэлоней, Мамре, в Мамре, в роще Мамре, можно сказать. Ну, общее такое понятие. То есть, что именно в том месте, где идут выше знания, где вообще разум там не... Нет там разума, как бы, разумного. Именно в этом месте раскрывается Ашем и удостаивается знание святости. 37. Немца лефизе шагапируш егье ма шагазогаромер Ше Авраам Галах, Легива Эц, им Хаверав, 38, Гу, Гуфо Ацму, Шель Авраам, смотри внимательно, немца Лефизе, находимся в соответствии с этим, Ша Пируш, Еге, что смысл будет, Маша Зогаромер, смысл этого в том, что говорит Зогар, Ше Авраам галах лагива эц им хаверав, что Авраам пошел посоветоваться со своими товарищами, 38. Гу гуфо. Так вот, смысл этого, что это само тело Авраама. Точка. Шагагуф царих лекаем. Это мицва. Лахен. Шааль эт гагуф ма даато. Точка. Шагагуф, что тело царих лекаем, это мицва, должно исполнить мицву. Лахен поэтому шааль эт гагуф, он спросил тело, ма даато, каково его мнение. 38. Это очень тонкая вещь. Что если человек не считается со своим телом, то есть желанием получить, мы увидим, что очень тяжело. Надо знать, как и что. С ним нельзя так делать, чтобы пробовать его заморить его голодом или еще чем-нибудь, или как-нибудь убежать от этого желания. Желание ничего не помогает. Надо очень аккуратно с ним обращаться. Видишь, как он говорит, что Авраам, то есть душа сама человека, он пошел советоваться с его товарищами. А они все относятся к нефеш, ты видела, да? 39. Бихдей ладат ма алав ласот. Он спросил и в мнение, то есть пошел спросить. Бихдей ладат, чтобы знать ма алав ласот, что ему делать. Точка. Гайну. Им гу царих лалехет бекфия ему. О шагем маскимим лима сорок шакадош баруху амарло. Точка. Очень важно, что он говорит. Что это значит? Гайну. То есть. Им гу царих лалехет бекфия ему. То есть, надо ли ему Аврааму, надо ли ему идти с принуждением, с принуждением, то есть по отношению к телу. О, шехем маскимим, о, или же, что они соглашаются. Лема 40, шагакадош баругу амарло, с тем, что святой, с тем, что кадош, благословен он, сказал ему. Точка. Ума шаумер, шагалах лагит я эц, им хаверав, хакавана, аль гимель нефашот, шееш нам, Багагуф шило 41. Шехем ахаверим шило. Шигу немца и магем. Бяхат тамид. Точка. 40. Умаше омера. То, что он говорит. Шегалах лиит я эц им хаверав. Что он пошел посоветоваться со своими товарищами. А кавана аль гимель нефашот, смотри внимательно, смысл этого, то есть это указывает на гимель нефашот, на гимель, на три частей нефаш, которые есть, шееш нам багагувшило, которые есть в его теле. Но смотри внимательно, что это разговор идет про все они нефаш, ибо тело это нефаш, имей в виду, это не мясо, что он пошел с мясом посоветоваться, а именно нефаш. То есть самая, то есть низкая часть у человека, самая низкая часть человека, то есть там, где третья низкая самая часть человека, то есть под табуром как бы у человека, под парсой у человека. И там они тоже есть, там целый парцов есть тоже, да, три части. То есть из головы тоже, с самой головы тоже приходит туда какая-то часть, ну это будет нешама денефеш, да? Из тела приходит рух денефеш, из средней части, а из нижней части нефеш денефеш. Шагема хаверим шоло 41, что они его товарищи. Шагу немца и магем бьяхатамид, что он, смотри внимательно, что он находится с ними постоянно вместе. Это тоже нам надо хорошо знать, что мы не, что у нас всегда это имеется. Все наше тело, все три нефашот, они всегда у нас присутствуют. И любое наше деяние, они всегда необходимо считаться с ними. Каким образом? Так. Считаться с ними, но я имею в виду не игнорировать их. А как бы считаться с ними, что это значит? Увидим. 42. Бамидраш раба. После скобки. Катувшам. Везе лешуну. Амар 43. Авраам. Аде шело мальти гаю гаоврим ве гашавим баим ацли эцли. Точка. 42. Бамидраш раба, в большом мидраше написано, и там написано катувшам везелы шоно, и вот его слова. Амар 43 Авраам, Авраам сей сказал, ад шело мальти, прежде чем я сделал обрезание, гаю гаоврим вегашавим, были проходящие, прохожие. А прохожие на этом языке это оврим вегашавим. Оврим означает те, которые проходят в одну сторону, то есть вовне проходят вовну, а вашавим и те, которые возвращаются, приходящие и уходящие. Так называется на этом языке очень сильно. Так вот, были эти приходящие и уходящие, они приходили ко мне, прохожие, будем говорить. Ну, прохожие могут быть в одну сторону и в другую. Точка. Томар мишемальти эйнан баим эцли. Точка. Томар сказал бы так, что с тех пор, как я сделал обрезание, эйнан баим эцли, они не приходят ко мне. 44. Амар ло акадош баругу аде шило мальта гаю в ней адам арелим баим вахшав они увней фамалия шли ниглим 45. Алеха. Точка. 44. Амар ло акадош баругу сказал ему Кадош, благословен он. Аде шелом мальта, прежде чем ты взял обрезание, гаювная дам, это были сыны человеческие, арелим, баим, необрезанные, которые приходили к тебе, ахшав, теперь, но теперь. Они, увна и фамалия шли, я и моя свита, дословно сыновья моих, моей фамилии, моя семья, моя свита, неглим, алеха, появляется тебе. Духовно также, если человек обрезает себя, то есть обрезает себя от нечистых сил, то он ощущает тоже, что приходит к нему свита небесная. Если он работает над собой, конечно. 46. Веш легавин. Алло, локи бель чува аля шейла шило. Точка. Смотри внимательно. Ваеш лагавин, и необходимо понять. Алло, ведь локи бель чува аля шелашило. Он ведь не получил, он Авраам, он ведь не получил ответа на свой вопрос. Правильно? Он ему не ответил Ашем на его вопрос. Почему? И как? Гу шааль мадуа Эйнахшав Баим, 47, Оврим Вешавим. Он спросил Авраам, Мадуа, почему Эйнахшав теперь не приходит Баим, Оврим Вешавим, прохожие к нему. 47, точка. Умагайта Чува, точка. А что был за ответ? Точка. Лохату в шум Чува. Лама гем, лобаим, лохату в шум чува, совершенно не написан ответ. Лама гем, лобаим, почему они не приходят? То есть после его обрезания не стали приходить прохожие. Точка. Эла шикибель, 48, чува, мимина хер, гайну. Шимикодем гаю арелим, ахшава кадош баругу. Ва элав, точка. 47 после точки. Эла шекибель чува, но что он получил ответ, меминахер, другого типа. Гайну, то есть, шемикодем, гаюарилим, что прежде были необрезаны. Вахшава кадошбару, ва элав, а теперь святой, а теперь вместо святой я говорю теперь Кадош, благословен он, Кадош Баруху, запомни это слово. Ба ле элав, пришел к нему, точка. Алло, эйнзе мимин гатана, это же не из того сорта, дословно, мимин, гатана, что он спросил. Следующая страница. 55-я, первая строчка. Пробуй запоминать эти слова, чтобы я постепенно мог перейти на... Без того, чтобы я только связки, русские связки делал, а слова использовал каббалистически. Веш из святого языка. Веш лефареш зе альдераха вода. И необходимо это лефареш объяснить. Альдераха вода по пути духовной работы. Точка. Гуша аль митерем шинимоль. А я седера вода шило шетамиде, вторая строчка, гаета ваа элав бхинат оврим вышавим баим элав гайну шигаю ло махашавот шель оврим в ахарках, связать надо это, три. Гайта ло вхинат шавим. Смотри внимательно, точка. Вот сейчас очень интересно уже. Сейчас он хочет нам рассказать, что значит вот это вот, что он вопросы с Творцом, и что он ему не ответил, что это означает духовной работе. Вот это для нас важно. Первая строчка. После точки. Гушааль, смотри, что. Он спросил, Авраам спросил, что его был вопрос его. Поэтому всегда надо знать, что в Торе все ни слова нету про обычный мир. Все высшая мудрость. Поэтому все эти вопросы, что Авраам задает, все это высшая мудрость, а не то, что народ масса думает. Гушааль, он спросил Авраам, Митерем шинимоль, прежде чем я был обрезан. А я седера вода шило. Прежде чем он был обрезан, что был порядок его духовной работы таков. Шеттамид два гаита ваайлав, что всегда приходило к нему, смотри внимательно, бхинат оврим вышавим, аспект прохожие, то есть, а прохожие означает оврим, которые проходят туда и обратно. Шавим это обратно. Боим Аллах, которые приходили к нему. Что это означает? Гайну, то есть шагаюло махашавот шель оврим. Смотри внимательно. Что у него бы, то есть, что у него были мысли прохожие, проходящих. Проходящих. И не только проходящих, мысли оврим. А оврим это проходящий действительно, а? И еще происходит от слова авера, от слова грех, то есть мысли греховные, понятно? Проходящие, но означает грех еще, авера – это грех. То есть мысли как бы греховные. В ахарках, следующее – это сокращение, надо его, три буквы надо его, четыре буквы надо их связать. В ахарках, затем, третья строчка, гейта ловхинат шавим, была у него, приходила к нему, приходил к нему аспект шавин, возвращающийся. Так, возвращающийся. Что значит возвращающийся? То есть, чува, то есть, возвращение к Творцу. Или падение и подъемы. Увидим сейчас. Точка. Шапирушо. Шемитерем шенимоль. А я лома кома вода. Шая лома хашавод. Четыре. Шельба алая вера. Точка. О, смотри внимательно. Три после точки. Ше пирушо. Что это означает? Шамитерам шенимоль. Что прежде чем он обрезался. А я лома кома вода. У него было место работы. Вагаяло махашавот, и были у него мысли, четыре шельба алея авера, мысли мысли грешников. То есть приходили мысли грешников, а потом они уходили. Вахарка, гаяло, маком, левхинат шавим. Айнула, сот шува, точка. Вахарках, четыре, после первой точки. А затем гаяло, маком, было у него место. Левхинат шавим, аспекту возвращающийся шавим. Айну, то есть, ласот шува, делать шува. Шува, то есть, делать, возвращаться к Творцу. Шува, запомни это слово, возвращение к Творцу. Аз, точка. Потому что, видишь, слово шавим, там есть шин и бет. А это корень возвращаться. Точка. Четыре после точки. Аз, гу, йоде. Пять шигу, бааля вода, тогда он знал, тогда он знает в таком, таком состоянии, он знает, что он, бааля вода, что он работник. Понятно? А теперь совсем другое дело, шесть. Маши имке, нахшав, эйн ло макомла, оврим вышавим. В противоположность к тему, теперешнему состоянию, ахшав, теперь. Эй, ломаком, нет у него здесь места, леоврим вышавим, к проходящим, да, к вышавим, к тем, что проходят, или же грешат, и возвращающиеся, которые возвращаются обратно к Творцу. Точка. А дословно это оврим вышавим, это прохожие. Как это важно все смотреть. В святом языке, вот это так и есть в настоящем современном языке, то же самое. Оврим вышавим, прохожие. Они взяли это, но как это в Торе, это как это поразительно. Точка вагая, миштокек, левхината вода, и он страстно стремился к аспекту работы. Точка аз амар сим. Ло гакадош баругу лохе дай. Шатица эр это цмха альдаваразе кисов кольсов авода шелха аляводат восемь бны ядам шеем арелин. Точка. Смотри внимательно, что он говорит сейчас. Вот поразительно. Он же был Авраам, он же был носителем хесед, да? Он был меркава для хесед. И он любил делать хесед всем, кому, с кем, кто бы ни был. Неважно, кто, арабы, евреи, не совершенно не играло роли к нему. Так вот, смотри, что он ему говорит, ему ответил ему отец, ему Ашем. Аз амар сем ло акадош баругу. Тогда Кадош Баругу сказал ему, я не буду уже переводить Кадош Баругу, святой благословен он. Все, теперь, начиная с этого урока или с следующего урока, будем больше и больше переходить теперь на святой язык. И только связки оставим. Так? То есть не так, как по-русски, как они говорили, что один, как по-русски говорили раньше, что мы оставляем только связки, а так остальное у нас только мат. Мат и остальное, а такие связки, союзы, такие слова, как и союзы, такие предлоги, это у них оставалось только из языка, остальное мат. А у нас наоборот, святой язык и немножко вот эти союзы и так далее, это будет только из русского языка. Так вот, аз амар ло гакадош баругу, тогда сказал ему гакадош баругу, святой благословен он, мы не будем больше говорить, гакадош баругу, лохе дай, не стоит того, что ты цаэр, это цмха, чтобы ты себя этим, как сказать, чтобы ты огорчал себя альдаварзе, поэтому на этом, из-за этого, на этот счет. Кисов, кольсов, ибо в конце концов, а вот да, шелха, твоя работа была, а вот да, бнаядам, работа сынов человеческих, понятно, друг другу помогать и так далее, человеческая работа, шегемарелим, что, что это ты помогал необрезанным, то есть человеком, людей в этом мире. Необрезанный — это тот, который в этом мире живет. Что такое необрезанный? Это тот, кто живет в этом мире и больше никуда не хочет, и не видит ничего, и не связывает себя, и не поднимает ман, чтобы соединиться сверху. Поднятие ман — это уже означает, что человек отрывается, делает усилия и отрывается от плоти, как сказать, от то, что орла, от крайней плоти вверх. Он отрезает себя как бы этим самым. Каждый раз, когда настоящий ман поднимается, человек себя отрезает от крайней плоти. Гайну 8. А почему я поняла? Человеческое необрезанное. Да, арелим. Арелим — это необрезанный. Арелим — это тот, кто... Арелим, что значит арелим? Арелим означает, что это как дерево, которое три года его, оно растет, и, не, и его фрукты нельзя есть. Три года, значит, четыре года, считай, а после четырех лет можно уже его есть. Это называется арелим, что не трогать нельзя все. Детишек, например, мальчиков не стригут три года. То есть у них до трех, то включая трех лет, их не... Так же самое, как и деревья. Деревья они как бы не трогают, которые приносят фрукты. Потому что лишь на четвертый год, после четвертый год можно снимать урожай. То есть три года, а потом еще год на урожай. Четвертый год. Аникрарат, так, гайну, гавода шелха, восемь, гайну, гавода шелха. Логайта альпхинат ашпаа тегора киванше одело девять захита лагават лагаварат а орла ганикра градсон лекабель. Очень тонко, что он сейчас нам говорит, смотри. И это надо очень тонко усечь, что это значит обрезание. Имеется в виду духовное, в любом случае духовное. Еврей, он должен делать и это также, потому что соответствие должно быть полное у еврея между небом и землей, так, как вверху, так и внизу, в духовном, так и здесь. Он должен осветить полностью всю свою жизнь. А для нееврея он совершенно достаточно от обрезания по внутренней части. Смотри, что он говорит. Гайну, то есть, гавода шелха, твоя работа, логаита, она не была альпхината шпатура, она, то есть, до обрезания Авраама, его работа, говорит, твоя работа, Ашем сказал ему, она не была чистой отдачей. Видишь как? Киванше одло захита, так как ты еще не удостоился тогда. 9. Легаварата орла, чтобы убрать крайнюю плоть орла. Запомни это слово тоже. Ганикрета рацион лекабель, как, что это крайняя плоть, которая называется желание получить ради себя. Вот это запомни главное, что крайняя плоть — это желание получить ради себя. У меня есть один... Уже, у нас уже два года с лишним уже занимается. Он пришел ко мне из Роттердама. Крепкий парень такой, интересный очень. И крепкий, молодой еще. И он написал мне сначала, он говорит, он хочет, и хотел евреем стать. И голландец. Интересно, его имя такое, что я ему раскрыл это имя, что его имя, в имени его стоит, что он должен стать евреем, но духовно, а не как он хотел. Он не знал, как его Ивар его звать. А Ивар — это как иври. Я ему все его, дал ему значение его имени, как его исправления какие-то. Но он пришел ко мне, он все ходил там, у евреев там, да, сделал сам, пошел в больницу, сделал обрезание себе, не у Молель, не у самого того, который делает обрезание, у еврея, специалиста, а просто как у врача сделал. И еще дальше хотел, чтобы я ему помог стать евреем. Я говорю, я не могу тебе это помочь. Я могу тебе сделать, помочь тебе, как сказать, сопровождать тебя тому, чтобы ты стал духовно евреем. А если захочешь тогда, твое дело дальше. Но это не у меня. Моя специальность духовная, а не руками и ногами. И он у меня остался до сих пор, и он еще он занимается вовсю. И мицвот делает, и это, и все время, и все, что мицвот, я ему сказал, все можешь делать, как еврей. Ну как же, мне сказали, не, я говорю, все, он шаббат делает, он все делает, как еврей. Ну, я тебе говорю, надо тебе еще что-то делать другое. Так, надо было ему мезузу прицепить к двери. Он хотел, чтобы я к нему приехал, я тебя привезу туда, все. Он мне, я ему говорю, а ты сам что... Ты что, у тебя рука отвалится, если ты будешь прибивать мезузу? Он, как же так? Я говорю, ну ты должен это сделать. У тебя свои отношения к Творцу, и все. И он поборол это себе, что он это вот, и так он борет еще больше, и работает над собой. Совсем другой подход, и он... Он, я думаю, он настоящий еврей сейчас. Но через кабалу, а не руками и ногами. 10. То есть, что значит это? Обрезание сделать, то есть обрезать свое желание получить. Вот это обрезание. 10. Маши имке нахшавата лоцарих лицтаэр. Альмаша эйлаха вода де аз киванше сов коль сов 11 айта аз авода двней адам шезоги авода яфа афай аваль миколь маком адайн гайта мибахуц шегаю 12 арелим точка. Смотри, что он говорит нам. Потрясающе, что он говорит. Хотя смотри, я вот очень, сколько я это уже не один раз, я все это и читал, и все, а как будто бы я первый раз читаю полностью, как, понятно, так и надо тоже тебе делать. Ты как будто бы каждый день же кушаешь хлеб с маслом, да? И не говоришь, я вчера ел хлеб с маслом, что ты мне, жена, что ты мне опять хлеб с маслом дала? Правильно? Ты же не говоришь, а положил на хлеб с маслом. Вчера ты положил туда, я знаю, сыр, так, правильно? А сегодня ты положил туда коттедж или что-то другое, правильно? Другое что-то, другой вкус у тебя, ты другой. 10. Маши имке нахшав. В противоположность теперешнему состоянию он ему говорит, Ашем. А Кадош Баруху говорит ему, а та лоцарих лейцтаэр, ты не должен утруждать себя, не могу сказать, не должен огорчать себя, огорчаться. Альмаша эйнлаха авода де аз, что нет у тебя работы, прежней работы, той работы, как тогда ты делал, когда ты не был обрезанным. Киван шесов кольсов, ибо в конце концов 11 гайта аз авода бне ядам. Все это была работа, была это тогда работа человеческая. Шизоги, а вода яфа, что это хорошая, прекрасно, что это прекрасная работа. Что он делал? Что он делал для людей, да? Смотри, что он говорит, что делал ты для людей тогда. Кормил их, поил их, спать клал. Аваль миколь маком, смотри, что он говорит. Очень-очень важно, что он здесь говорит. Аваль миколь маком адайн гайтам и бахуц. Но тем не менее, ты был еще вовне. Понятно, еще не был во святости. Шигаю арелим, что они были, что это были необрезанные. Понятно? 12. Маши им кенахшав лахарши ше немальта кварьеш гиштаву тацура а за нию фамалия шили 13. Ехолим лаво. Точка. Еще последнее. Маши энкен лифнейзе. Точка. 12. После точки. Маши им кенахшав противоположность теперешнему состоянию. Лахарши немалта после того, как ты себя обрезал, как ты обрезался. Кварьеш и штавут ацура. Уже есть совпадение по свойствам. Шааз они уфамалия шли, тогда они и моя свита. Ехолим лаво могут прийти. Что значит он обрезался? Он обрезал желание получить в себе, так? И остался, на чем он остался? Есод у него только остался, так или нет? Обрезание делается на есод. У него остался есод, как сказать, атерет есод, коронка есод. Вот на это вы приходит Творец со всей своей свитой, понятно? А когда человек не обрезанный, имеется в виду духовный, то тогда покрывает его вот эта крайняя плоть, это желание получить ради себя. И она заставляет, заставку делает между человеком и Творцом. Маше энкен лифнейзе. Чего не скажешь прежде этого. Прежде этого ты не мог, не могла прийти к тебе. Я не мог прийти к тебе, он говорит Ашем. И моя свита.